«Милая моя девочка, думаешь, я не знаю, что лучше, а что хуже? Но только это приказ контр-адмирала. А его приказы, знаешь, не обсуждаются. Утром нашего Карташова высокие гости собираются навестить, и негоже им лицезреть подобную пиратскую физиономию. В небритом состоянии он больше на разбойника смахивает, чем на доблестного советского офицера. Ты не находишь?» Наташа рассмеялась, а Герасимов окинул ее оценивающим взглядом, прищурился. «Послушай, хочу спросить, что в отделении поприличнее халата для тебя не нашлось? Такая красивая девочка, а выглядишь как чучело. Я подозреваю, что это Нина, старая чертовка, тебя специально так вырядила. Все боится, что мужики себе шейные позвонки ненароком свернут». Он развел руками, усмехнулся и уже серьезно взглянул на санитарку. «Завтра пойдешь к ней и скажешь, что я приказал выдать тебе новый халат и нормальные тапочки вместо этих мокроступов». Он весело рассмеялся. «В первый раз, когда тебя в них увидел, подумал, что ты в ластах по коридору шлепаешь». Продолжая тихо посмеиваться, врач пропустил Наташу и вышел вслед за ней в коридор. Девушка осторожно прикрыла дверь, а Герасимов, кивнув в сторону палаты, прошептал: «Помяни мое слово, девочка. Ох, и хлебнем мы еще лихо с этим лейтенантом. Что-то слишком много вокруг его особы возни». Иссутулившись и устало шаркая ногами, хирург направился в ординаторскую. Только под утро Наташа смогла прикорнуть часок на своей кушетке. Казалось, только минуту назад опустила она голову на подушку, а уже Лидия Яковлевна сердито тормошит: «Вставай, вставай! Мужики вовсю рынду бьют, судно требуют». Наташа вскочила на ноги, быстро ополоснула лицо под краном и выбежала в коридор. Над сестринским постом беспрерывно мигала лампочка экстренного вызова. «Рында» на местном жаргоне. Лидия Яковлевна отключила звонок, чтобы резкий сигнал не тревожил остальных больных. Срочный вызов шел из пятой палаты. И Наташа вздохнула, опять Федорчуку приспичила. На Федорчука ей пришлось потратить минут 20. Обычная утренняя процедура пришлось провести еще в трех палатах. Затем Наташа упросила Лидию Яковлевну, и та позволила ей сделать внутримышечные инъекции нескольким тяжелобольным. После этого развезла по палатам лекарства. Потом дошла очередь и до первой палаты. Наташа осторожно открыла дверь. В палате, кроме Лидии Яковлевны, находились Герасимов и Лацкарт. Они осматривали лейтенанта. Похоже, раненый еще не совсем отошел от наркоза, на вопросы врачей отвечал с трудом, едва слышно, но уже улыбался в ответ на шутки Якова Самойловича. По обыкновению тот балагурил, не переставая. Но то, как старый доктор порой настороженно поглядывал на Герасимова, сказала Наташа, что начальник отделения не совсем доволен состоянием прооперированного. Наконец-то он отошел от кровати и что-то тихо произнес по латыни. Что именно, Наташа не успела разобрать. Герасимов кивнул и вышел из палаты. На пороге остановился и с недоумением уставился на Наташу и Рыжего Петрова, застывших под дверями с бритвой и помазком в руках. «Что вам, голубчики, здесь нужно?» «Вы же сами, Семен Семенович, приказали побрить Карташова». Наташа посмотрела на него с недоумением. «Оставить пока. Сейчас его нельзя беспокоить». «Что с ним? Ему хуже?» Девушка механически передала Петрову бритвенный станок и шагнула в палату. Герасимов посмотрел на ее побледневшее лицо, озадаченно хмыкнул. «Когда у тебя кончается дежурство?» «Через час», — прошептала она еле слышно, не решаясь посмотреть в сторону больного. Лацкарт, повернувшись, внимательно оглядел санитарку с ног до головы. «Очень устала?» — спросил он мягко. И Наташа от этого неожиданного в устах начальника отделения вопроса растерялась окончательно. Яков Самойлович, не дожидаясь ответа, показал ей на стул. «Присядь, Наталья. Мне надо серьезно с тобой поговорить. Видишь ли, этому молодцу требуется постоянный уход. Специальных сиделок у нас, сама знаешь, никогда не наблюдалось. Медсестры, каждая на полторы ставки работает, а ты у нас почти готовый медик. Все-таки 2 года мединститута». «Я не пойму, что вы от меня хотите, Яков Самойлович. Я и так за каждым больным ухаживаю». «Хорошо, давай пройдем в ординаторскую, и я тебе объясню все более популярно». Лацкарт тяжело вздохнул и кивнул матросу. «Петров, я вас очень прошу, пока я с юной леди буду беседовать, помогите Карташову сделать все, что требуется». В ординаторской заведующий отделением сел у открытого окна, достал портсигар и закурил папиросу. Потом повернулся к Наташе. «Надеюсь, тебе не стоит объяснять, что этот лейтенантик у нас на особом положении. И не только потому, что командование требует создать ему надлежащие условия, но и по его состоянию. Честно сказать, я и сам поражаюсь, как после такого ранения он сумел до корабля доплыть». Поняв, что сказал лишнее, Лацкарт замолчал и, глубоко затянувшись, пристально посмотрел на Наташу. «Ты комсомолка?» «Да». «А какое это имеет значение?» «Такое. Я надеюсь, ты согласишься присматривать за Карташовым». Наташа пожала плечами, почти не удивившись подобному предложению. «Я согласна, но только мне месяц до конца каникул остался». «За месяц мы тебе замену подыщем, а может, еще и не понадобится». «Как не понадобится?» — испугалась Наташа. «Вы считаете его безнадежным?» Лацкарт засмеялся. «Похоже, вы друг на друга успели произвести неизгладимое впечатление. Ты-то в здравом уме, но он без памяти, но туда же. Только глаза открыл, уже твердит. Где, мол, эта девочка с косой? Ты у нас месяц работаешь, а я и не удосужился заметить, что у тебя коса до пояса». «И чем конкретно я буду заниматься?» — посмела перебить своего начальника Наташа. «Вы думаете, я справлюсь?» «Вполне, вполне». Лацкарт кряхтя поднялся со стула и похлопал ее по плечу. Потом посмотрел на часы. «Через полчаса тут один товарищ появится. Он тебе обстоятельно доложит все, что касается их дел. С нашей же стороны от тебя всего-навсего и требуется неотлучно находиться в палате, наблюдать за его состоянием, поить, кормить, помогать умываться и так далее. На первых порах тебе будут помогать матросы-санитары. Перевязку ему тоже будут делать прямо в палате. Все вопросы, если возникнут, будешь решать только с Ниной Ивановной». И, скривившись, точно так же, как несколько часов назад, Герасимов сказал: «Ради Бога, сними этот чудовищный халат. Нина Ивановна должна подобрать тебе что-нибудь более подходящее. Да, чуть не забыл». Яков Самойлович подошел к столу, заглянул в какую-то бумагу. «Я тут уже приказ набросал. Переводим тебя медсестрой по уходу за тяжелобольным. Оплата в расчете 1,5 ставок. Тебя устроит?» «Конечно». Девушка радостно улыбнулась, моментально подсчитав в уме, что сумеет заработать на зимние сапоги. И только за дверью она поняла, что в принципе никто сильно не интересовался ее желаниями. Приказ известный хитрец заготовил заранее, и ее просто поставили перед свершившимся фактом.